права, Аленка, все само собой образуется. Ему стало стыдно своего малодушия. Все, что происходило с ним, казалось таким мелким, ненатуральным, необязательным, особенно в сравнении с прекрасным летящим лицом на полотне. Открыв дверь в квартиру, привычно щелкнув выключателем, он стащил с себя плащ и заранее с чувством отвращения повернулся к вешалке. Некоторое время он стоял, не веря своим глазам. Знакомая соломенная шляпка и серое габардиновое пальто скорее даже не обрадовали, а поразили его. «Наконец-то, Господи!» — услышал он родной голос и увидел ее в дверях, в халатике поверх ночной сорочки, босоногую, с непривычно замысловатой кокетливой прической. «Ага, попались, которые кусались! Посмотри, который час! Четвертый, а?» «Аленка!» — бросив плащ, Брюханов быстро подошел к ней. «Надо же, собственной персоной! Аленка! Даже не предупредила!» «А я нарочно», — сказала она с вызовом. «Как видишь, не напрасно. Так где же ты был?» «Вот и доверяй ключи посторонним». Он обнял ее и, не целуя, сильно прижал к себе. Она закрыла глаза, отдавшись минуте душевного успокоения. Все-все ерунда, кроме этой минуты. Вот ее берег, ее единственная земля. Все остальное бред, горячечные фантазии. Доктор Хатунцев, ее работа на кафедре и заказанная статья в «Вестник психиатрии» Брюханов. Только Брюханов, ее единственная гавань. Без нее не обойтись, не укрыться от непогоды. Она подняла голову, поглядела ему в глаза, напряженные, ждущие, казалось, все понимающие. «Соскучилась», — прошептала она, насильно притянула к себе его голову, поцеловала в губы. Не могла больше, сорвалась и приехала. Даже Тимофеевну не успела предупредить. «Ничего, утром позвоним. Ты есть хочешь?» Засмеявшись, Аленка провела его в соседнюю ярко освещенную комнату с накрытым столом. В углу в большой керамической вазе прямо на полу стоял гигантский букет красных гвоздик. «Твои любимые. Иди мой руки, я оденусь», — сказала Аленка. «Хочу сегодня быть красивой, Брюханов». «Ух, пока...» «Вывезла из квартиры грязь? Ты что, так и не нашел никого для уборки?» «Что-то с ней случилось», — подумал он, оставшись один, снимая пиджак и закатывая рукава сорочки. Он прошел в ванную, пустил воду. Мыло было необычной формы, круглое, и пахло гвоздикой. Аленка была неравнодушна к дорогому мылу. «Да, что-то есть. Что-то такое, о чем она не хочет сказать. Впрочем, если захочет, скажет. А если нет, значит, для этого есть причина, о которой мне не следует знать». Но он тут же отогнал эту враждебную для Аленки мысль. Он был слишком обрадован ее неожиданным приездом, чтобы позволить себе думать о неприятном. Но после, когда они уже оторвались друг от друга, усталые, возбужденные, чувство настороженности и обиды за то, что она так долго не приезжала, опять шевельнулось в нем. «Ты еще не бросила курить?» — спросил он, накрыв ладонью ее руку с зажатой в пальцах папиросой. «Нет». «Обещала». Она засмеялась с вызовом. «Обещала, но не бросила. Нужно уметь ждать и уметь выполнять свои обещания». «Смотри, уже светает», — сказала Аленка. «Я никогда не встречала рассвет в Москве». «Да, совсем рассвело». Брюханов кивнул на неплотно задернутые шторы. «Зеленый сумрак». «Ну, как Ксения, помнит еще меня?» «Она о тебе часто говорит. все не дождется, когда мы переедем совсем жить в Москву. Тихон, не сердись. Мне еще нужно несколько месяцев, пока я полностью соберу материал. Вот уже год, как я наблюдаю за патологией васкуляризации головного мозга у больных с ранним атеросклерозом. Собирается интересный материал. Сколько раз я тебе говорила.